«Ну, — произнес царь Иван, — говори». Владимир, толстый и тяжелый мужчина, упал на колени перед двоюродным братом. «Невиновен, поверь мне, великий государь и любимый брат, не умышлял я против тебя худого». Рядом с князем на колени опустились княгиня Евдокия и дети. «Помилуй нас, — спросила Евдокия Романна, — ежели не угодно тебе, сошли в монастырь, пострижемся». «Невиновен я, — опять сказал Владимир Андреевич, — но согласен постричься в монахи. Помилуй, великий государь и брат. Помилуй нас, государь! — вторили голоса княжеских детей. Царь Иван задумался. Заметив колебания на его лице, Малюта Скуратов нагнулся к царскому уху и сказал: «Матушка-то его, Ефросинья Андреевна, давно в монастырь пострижена, а что ни день, от нее всякие выдумки на твое здоровье, великий государь, и многие козни исходят». В этот миг острый царский глаз заметил рыжего таракана, выпалшего из щели противоположной стены. Недавно в избе обитали полчища тараканов, но перед царским приходом слуги долго шпарили кипятком по всем щелям. Таракан пошевелил усами и пополз вдоль бревна к небольшому черному сучку, видневшемуся неподалеку. Царь не спускал с него глаз. «Доползет до сучка, — решил он, — помилую князя Владимира, не доползет — казню». Малюта Скуратов первый заметил, что молчание царя Ивана затянулось, и перепугался. А что, если он раздумает казнить брата и на этот раз? Однако нарушить царское раздумье он не посмел. Василий Грязной видел, что царь пристально смотрит на стену, но не заметил таракана, а таракан все полз к сучку. Царь Иван решил было, что помилует, но близ смолистого сучка таракан резко свернул в сторону. «Не дополз», — с некоторым сожалением подумал царь. «Делать нечего, видно, так Бог велел». И таракан перестал занимать его, царь словно очнулся. «Не верю я тебе, злочестивец», — прихмурив брови, сказал он. «Федьку повара я сам пытал, все его речи мне ведомы. Хотел ты меня погубить, подговаривал повара порошок в еду и питье мне сыпать, не удались твои козни. Сегодня от своего яда умрешь из моей руки. Палачам не позволю великокняжескую кровь проливать. Подойди ко мне, Владимир». В это время Малюта Скуратов подал золотую чашу с вином в руки царя. Владимир Андреевич посмотрел на жену. «Попрощаемся, мой господин и муж», — сказала Евдокия Романна. «Не унижайся, не проси его». Она поняла, что пощады не будет. С плачем прощались дети с отцом. С деревенской колокольни раздался медленный погребальный перезвон. «Выпей, князь!» — прозвучал скрипучий голос царя. «По твоей милости колокола звонят!» Он смотрел на сизый, вспухший нос брата, любившего выпить. «Иди!» — подтолкнула мужа Евдокия Романна. «Мы не будем жить без тебя. Скоро свидимся на суде у Всевышнего». Князь Владимир перекрестился, шагнул вперед, взял золотую чашу из рук царя Ивана. Лицо князя будто земля тронула, серое. Он вспомнил день, когда поверил своему брату и выдал тех, кто просил его на царство и подписал челобитную. Все они чередой прошли перед его глазами. «Зачем я поверил злодею, погубил себя и многих? Ежели бы я встал против него, может быть, и остался жив». Эта последняя мысль была невыносима. Он почувствовал себя необычайно гадко. Не сказав ни слова, Владимир залпом выпил вино. Несколько мгновений он стоял прямо, уставившись взглядом в глаза царю Ивану. Когда голова закружилась, он прислонился к стене, скользнул по ней и тяжело свалился на пол. «Ты покушался на мою жизнь и власть, так умри же», — громко сказал царь. Не прошло и 5 минут, как Владимир скончался в корчах и мучениях. Когда он затих, царь Иван поднялся с кресла и подошел к Евдокии Романне. «Евдокеюшка», — сказал он ласково, — «ты молода еще, и брат твой в опричнине. На что тебе умирать? Проси у меня милости». Княгиня Старицкая стояла молча, не поднимая глаз. Царь костяной рукояткой плети сбросил шапку с головы княгини. Евдокия Романна побледнела от оскорбления, губы ее задрожали. «Что не смотришь на меня, красавица? А лежить надоело», — с издевкой продолжал царь. «О твоем здоровье пекусь. Брата-убийца», — с неженской силой сказала Старицкая. «Каин, да, я прошу милости. Ты не посмеешь отказать. Дай мне вина, которым угостил моего мужа. Если не дашь, прокляну». «Гриша», — сказал царь Иван, — «налей вина для княгини». «Я милостив, Евдокеюшка», — подавая чашу, продолжал царь. «Хочешь быть с мужем в небесах? Иди, нам на земле вольготнее станет».